Глава шестая. Капитан Корда завтракал и смотрел из окна кафе. В доме напротив находился антикварный магазин, в огромной витрине которого висела керосиновая лампа. «В Варшаве такую не достанешь», — подумал он. Магазин открывался в 11. Он решил зайти сюда на обратном пути. Времени было еще много. Поезд пришел во Вроцлав в 7 утра. Нарушать покой старой женщины в такой ранний час не стоило. Поэтому он сидел и размышлял над тем, можно ли эту лампу переделать на электрическую. 10 часов – самое удобное время для визита, решил капитан. Потом пошел в Орбис и купил себе обратный билет, хотя могло оказаться, что информация учительницы укажет иной маршрут. Но он был убежден, что в данном случае быстрота действий не ускорит ареста убийцы. По всей вероятности, корни этого дела находились в далеком прошлом. Такие преступления распутываются шаг за шагом, чаще всего благодаря историческим исследованиям, а на это уходят недели. Бывшая учительница Ольга Климонтович не проявила никаких признаков волнения. Высохшая, костлявая, она продолжала относиться к людям немного свысока, как к своим ученикам. Капитан представился. «Спасибо», — сказала она сухо, не взглянув на документ. «Я не боюсь людей». Я всю жизнь занималась их воспитанием. «Да, но не каждому и не все можно сказать», — заметил капитан. Она снисходительно улыбнулась. «В моей жизни не было ничего такого, о чем бы я не могла говорить с любым человеком». «У нее, наверное, была трудная жизнь», — подумал он про себя, не без сочувствия. «Во время оккупации вы часто посещали имение донора, не правда ли?» — громко спросил он. «Конечно. Там был ребенок». «Я занималась с ним». «Чей ребенок?» «Мы не знали, чей. Пан Кропивницкий, родственник доноров и одновременно попечитель имения, во время немецкой оккупации нашел малютку на дороге, ночью, недалеко от железнодорожных путей. В 1942 году ей могло быть лет 5. Она говорила, что ей 5 лет. Еще мы знали, что ее зовут Йоля». Учительница совершенно спокойно и не задумываясь, без всяких личных ассоциаций, упомянула фамилию убитого. «Не слишком ли гладко у меня все идет?» — подумал Корде. «Человек, которого мы ищем, так просто в руки не дастся». «То он». Но именно потому, что капитан знал тонкости следственной работы, он решил направить внимание учительницы на личность ребенка. Пока. «А родители этой девочки не нашлись?» «До конца войны ничего не выяснилось». «А позднее?» «Не знаю». Немцы в 1944 году арестовали пана Кропивницкого и увезли из имения. «Вы не знаете, за что?» «Конечно, знаю». И на ее лице появилась высокомерная улыбка. «За помощь партизанам». «Все имения, принадлежавшие полякам, — сказала она с нажимом на каждое слово, — помогали партизанам». «А что стало с ребенком?» «Девочке удалось спрятаться. В ту ночь», — добавила учительница. «Она возвращалась в прошлое». Это было отчетливо видно по ее лицу. На территории парка и в самом особняке под конец войны разыгралось сражение партизан с гестапо. Немцы убили 17 наших парней. Их могилы вы найдете на городском кладбище, в 3-й аллее от входа. Сейчас на крестах написаны настоящие фамилии и дата смерти. Тогда мы хоронили их как неизвестных, по понятным причинам. Из этой бойни никто не вышел живым. У немцев было 2 убитых и несколько раненых. Их увезли на грузовике. Девочке как раз исполнилось 7 лет, если считать дату ее рождения верной. Я проходила с нею программу 1-го класса. А почему она не ходила в школу? Начальная школа во время войны у нас была. Но пан Кропивницкий очень привязался к девочке. Он не хотел, чтобы ее кто-нибудь увидел. Это был ребенок из эшелона. Кто-то каким-то образом высадил ее из поезда. Она не знала, где до этого жила. Говорила, что в городе, и видно было, что это городской ребенок. Но совершенно точно не из большого города. Если бы из большого, то мы очень легко установили бы, из какого. Например, при помощи картинок. Но повитовая Польша дает много возможностей. Впрочем, она говорила, что долго жила с мамой в какой-то комнате с решечными окнами. В Павиаке было много таких случаев, в других тюрьмах, кстати, тоже. Как вы думаете, девочка была полькой? Без сомнения. Как она спаслась в ту ночь? Она спряталась в буфете за тарелками. Она любила туда забираться вначале, когда пан Крапивницкий только что ее принес. Она была очень истощена и смертельно напугана. Потом она называла пана Крапивницкого дедушкой и, кажется, сама в это поверила. Но в ту ночь убежище, которое когда-то выбрал затравленный ребенок, к счастью, стало местом спасения уже большой девочки. Это был громадный глубокий буфет. Весь помещичий фарфор помещался в этом буфете. После боя ее нашел там администратор имения. Дом администратора стоял ближе к фольфорку, на отшибе. Это его и спасло. Девочка лежала без сознания среди осколков. Буфет весь был изрешечен пулями. А кто видел, как гестапо забирало Крапивницкого? Люди из фольфорка. Они видели, как немцы подобрали своих убитых и раненых, вывели связанного Крапивницкого, сели в машину и уехали. Это была засада? Никто в местечке ни днем, ни вечером не видел гестапо. Никаких грузовиков. Грузовики спрятать трудно. Они приехали позднее. Уже тогда, когда началась стрельба. А партизан люди видели? Тоже нет. Они приходили и исчезали, как духи. В противном случае им никто не смог бы помочь. «Да, ты права», — подумал капитан. «Я в этом кое-что понимаю. Крапивницкий в имение вернулся?» «Нет, все его следы были утеряны. Насколько мне известно, и по сей день». «Наоборот», — возразил Кордо про себя. «Как раз появились, чтобы исчезнуть. На этот раз уж навсегда». «Впрочем», — добавила учительница, — «ни одного его». «Кого вы имеете в виду?» 6 миллионов людей», — сказала она с достоинством. «А из имения?» «Тогда никого больше не взяли. В особняке жил только Крапивницкий и девочка». «Один?» — удивился капитан. «Один. Совершенно». «А кто ему готовил? Кто убирал такой большой дом?» «Женщины из фольфорка. Но не ночевали. Пан Крапивницкий не хотел, чтобы кто-нибудь оставался на ночь». «Наверняка не хотел иметь свидетелей». «Чего?» — лихорадочно думал капитан. «Только контактов с лесом? Это было достаточно распространенное явление». «Кто потом взял девочку?» «Администратор. Они взяли ее к себе. Кстати, он еще вел дела, но недолго. Это было уже в конце войны. Почти. С девочкой я заниматься перестала. Ходить было опасно. Ребенок долго болел. Пришли русские. Потом земельная реформа. Послевоенный хаос. Я снова организовала польскую школу. Работы было по горло. Девочка в нее ходила?» «Девочка? Нет. Их уже не было в имении. Однажды администратор упаковал свои вещи и спешно выехал. Спасал свое состояние. Он неслыханно нагрел руки на войне. С этой точки зрения девочке исключительно повезло, если она потом воспитывалась у них». «А где сейчас администратор имения донора?» «Я не знаю, куда они уехали. Видите ли, новая власть многого от меня ждала. Я работала день и ночь. Местечко лежало в развалинах, негде было разместить школу. Только после того, как мне дали особняк...» «Разве школа помещалась в особняке?» — перебил ее Кордо. «Да, до 50-го года. Потом там была дирекция госхоза. Я получила новое здание». «Хм. А как звали...» «Администратора звали Кшиштоф Дембовский», — перебила учительница. «А жену Зофья. У них был один сын, Рышек. В 1944 году ему было примерно 12 лет». «Кто, по вашему мнению, может знать, что стало с Дембовским?» «Рада Народова». «Только. Они сторонились людей из местечка. Администраторы больших поместий сами происходили из шляхты. Донор не принял бы другого. А тот в душе презирал людей из местечка. Может быть, Дембовские давно уже в Вене? Может быть, они спасли не только свое добро и отвезли его донорам? Возможно, что Йоля теперь австрийская подданная». «Возможно, ее воспитал наш детский дом», — съязвил про себя капитан. «Что вероятнее всего, Ольга Климатович была в достаточной степени сбита с толку вопросами о ребенке, чтобы можно было переходить к основному вопросу. Простите, что я отнимаю у вас столько времени». «А, не беспокойтесь, не беспокойтесь», — ответила учительница со слегка раздражающим высокомерием. «Не могли бы вы мне рассказать что-нибудь конкретное о пане Крапивницком?» «Самую малость. А, собственно, нечего. Я приходила заниматься с ребенком. Мы говорили о здоровье Йоли, ее успехах в учении. Разговор никогда не переходил на личные темы. Мы говорили о трудностях с солониной и мукой, как все тогда в Польше, без исключения. Впрочем, именно в конце войны никаких затруднений у меня не было. Имение платило мне за Йолю натурой. Какой характер был у пана Крапивницкого? Что он был за человек? Замкнутый. Ребенка любил. Любил до безумия. Что он делал целыми днями, если хозяйством не занимался? Он занимался ребенком и часами, ответила она просто. Часами? Повторил капитан, как бы не совсем понимая смысл и цель этого занятия. Он любил часы. Старые. Что в этом странного? В свою очередь удивилась Ольга Климентович. И много их было в имении? Несколько. Потом несколько десятков. И на башне, бросил капитан небрежно. На башне? Ах, да. Действительно, были часы и на башне, над каплицей. Хотя нет, она снисходительно улыбнулась. Эти часы установил еще сам донор. Пан Крапивницкий любил бригеты, небольшие антикварные игрушки. И что с ними стало? С часами? Еще больше удивилась учительница. Да, подтвердил капитан, как будто бы его интерес к каким-то ничего не значащим часам был вполне естественным. Не знаю, заколебалась она. Наверное, то же, что и с мебелью. Ее вывез администратор. Во время земельной реформы разрешалось забрать мебель. После ареста пана Крапивницкого доверенным лицом остался Дембовский. Ведь всю войну насчет доноров в Вену шли из Польши деньги. Связь могла оборваться во время советского наступления, но сразу же после окончания войны мало-помалу почта снова заработала. Люди ездили туда и обратно, легально и нелегально, как кому хотелось. Вы не помните этот ужасный хаос? Можно было слона перевезти через границу, а не только письмо или бумаги. Капитан видел, что она считает его совершенно беспомощным и не очень умным человеком. «Скажите, пожалуйста, а часы на башне во время войны ходили?» Представитель закона забавлял ее все больше и больше. «Конечно. А что им не ходить? Я всегда по ним проверяла время, когда шла на урок девочки. Это были хорошие часы, венские. А когда они остановились?» Пожилая женщина посмотрела на Корду, как на умственно неполноценного. Она даже начала подозревать, что мужчина, с которым она разговаривает, не тот, за кого себя выдает. «Может быть, вы все-таки проверите мое удостоверение?» — спросил спокойно капитан. Учительница смутилась, потому что он угадал ее мысли. «Если нет, то будьте любезны, вспомните. Часы на башне ходили вплоть до вашего отъезда из местечка или испортились раньше?» Он привел ее в легкое замешательство. Она ставила свой высокомерно снисходительный тон. Это принесло ему некоторое удовлетворение. «Нет, я не слышала, чтобы они испортились». «Например, во время стрельбы?» — подбросил капитан. «Нет, часы не были разбиты. Дом был изрешечен пулями только изнутри. Но, может быть, вы и правы?» Она стала мучительно вспоминать. «В те годы, когда я руководила школой, еще в особняке, часы, кажется, уже не ходили». «Да!» — она с облегчением вздохнула. «Просто я забыла», — сказала она быстро. «Но не из-за возраста. Есть в жизни периоды, которые помнишь хуже. Другие же запоминаются до мельчайших подробностей. Период оккупации я помню день за днем, даже час за часом. Так медленно шло время. Первые послевоенные годы представляются мне сейчас как картины, рассматриваемые из окна поезда. Иногда я даже не знаю, что относится к середине, что к концу и что к началу. Да, когда я была руководительницей нашей первой послевоенной средней школы, часы на башне уже не ходили». «Вы в этом уверены или поддались моему внушению?» «Я? Внушению?» — улыбнулась она уже знакомой капитану улыбкой. «Учитель, который поддается внушению, не сможет удержать в руках класс. А я, слава богу, не могла пожаловаться на дисциплину своих бывших воспитанников. У меня тогда просто не было времени заниматься остановившимися часами. Мне нечем было отапливать помещение, некому было преподавать физику, химию, математику. Война забрала многих профессиональных учителей. Мы были на передовой в прямом смысле этого слова. Часы. Вы правы. Они были испорчены. Может быть, от сотрясения? Русские брали наш город 3 раза. Все дома растрескались. Те, которые уцелели. Что уж говорить о часах. А не можете ли вы вспомнить, какое время показывали остановившиеся часы?» Она опять посмотрела на сидевшего перед ней человека, как на безумца. «Нет», — ответила она решительно, чтобы прекратить этот нелепый разговор. «Я никогда не обращала на это внимания. Во всяком случае, сомнительно, чтобы я могла столько лет помнить такую ничего не значащую и никому не нужную подробность». «А вот и нет», — подумал капитан. «Ты ошибаешься, моя дорогая. Просто у тебя нет воображения. Совершенно. Это должно было всю жизнь тебе мешать, хотя ты, без сомнения, была хорошей учительницей». «А особняк после войны ремонтировали?» «Что считать ремонтом?» — заметила с горечью пожилая женщина. И Кордо догадался, что она недовольна тем состоянием, в котором находится старая резиденция. В душе он полностью был с ней согласен. «Госхоз сделал в имении ремонт, когда брал здание для дирекции», — сказала учительница. «Побелили стены, сменили электропроводку». «Тогда-то и ликвидировали следы сражения», — понял капитан. «Теперь они не видны». «Как вы думаете, мог ли Крапивницкий спастись от гестапо?» — спросил вдруг Кордо. Она подняла на него живые и умные глаза. Перемена темы разговора принесла ей заметное облегчение. «Что вы! Они бы его разорвали в клочья. У них было двое убитых. Никто, кого они взяли из нашего местечка, уже больше не вернулся. Почему пану Крапивницкому должно было привалить такое счастье?» «Но ведь это всегда возможно». «Разумеется. Чудеса бывают. Но его никто больше не видел». «Администратор имения доноров тоже исчез», — заметил капитан. «Да. Такой ход рассуждений приводит к тому, что пан Крапивницкий может быть только в Вене, у своих родственников, если это они помогли ему освободиться». «Скорее всего, они», — согласился капитан. «Но как бы там ни было, одно непонятно. Почему он остался в стране? Из увлечения часами сделал себе профессию. Даже прежнюю фамилию оставил и спокойно жил с начала 60-х годов в Варшаве. Почему? На каком основании? По какой такой причине спустя столько лет его кто-то убивает?» «В той стычке никому спастись не удалось?» — спросил капитан еще раз в тайной надежде, что учительница даст ему какой-то другой конец нити, за который можно будет потянуть. «Из наших никто. Никто не вышел из парка». «Откуда у вас такая уверенность?» — рассердился капитан. «На похоронах был их командир». «Ах так!» — ему стало немного легче. «Да, пришел. Рисковал жизнью. 17 парней послал он в усадьбу и 17 трупов опознал». «Кто это был?» «Псевдоним Бородатый. Отец одной из моих учениц. Лех Квашневский. Умер в прошлом году в Варшаве», — добавила она с едва заметной иронией. «Но, может быть, это капитану только показалось». «Дочь живет в Польше?» «Естественно. Вышла замуж. Работает. Она кассир в Кругляшке, в сберкассе на аллеях Иерусалимских. Маженка Квашневская, по мужу Павлицкая». Капитан погладил кота, но посвистеть канарейке побоялся, чтобы не привлечь к ней его внимание. «Алоис так сыт, что канарейка его не интересует», — дала последнюю информацию Ольга Климантович.